Я зловлю тебе, зловлю, конь мой норовистый. Про спалетки и лясы, про слуги и поляны. Ты неси, мя не неси, конь не зацуглянный. Ты неси, мя не неси, конь не зацуглянный. Тебе, мой конь, отпущу на волю. Про спалетки и лясы, про слуги и поляны. Ты неси, мя не неси, конь не зацугляй.